Я задумчиво кивнул. Появление гномов в этих краях было весьма неожиданным. Думал, неожиданные встречи ограничатся на зверолюдах, эльфах и орках, но получается, судьба решила преподнести мне полный фэнтезийный набор. Этот мир оказался куда более разнообразным, чем мы полагали. «Благодарю», — ответил я посыльному. «Передай, что я приму их завтра. Сегодня у меня слишком много неотложных дел». Всадник поклонился и ускакал обратно, оставив меня наедине с тревожными мыслями. Я медленно побрел к замку, размышляя над этими вопросами. Предстоящая встреча с гномами обещала быть весьма интересной, но в то же время и тревожной. Что-то подсказывало мне, что она может стать поворотным моментом в истории моего маленького королевства. Войдя в покой, я тяжело опустился в кресло, пытаясь собраться с мыслями. Оставаться пассивным и выжидать было бы неразумно, нужно было действовать, пока ситуация не вышла из-под контроля. Я потянулся к графину с вином, налил себе полный бокал и сделал несколько глотков, чувствуя, как напряжение понемногу отпускает. Завтра я встречусь с посланниками гномов и постараюсь выяснить, что им нужно. А пока следует как следует обдумать свои дальнейшие действия. Допив вино, я поднялся и направился к окну, окидывая взглядом знакомый пейзаж. Вдалеке виднелись очертания растущего поселка и обширные поля. Интересно, что же такого важного могло привести гномов в эти края? Неужели они решили расширить свои владения? Или, быть может, их визит связан с какой-то внешней угрозой, о которой мы пока ничего не знаем? Я тяжело вздохнул и отвернулся от окна. Ответы на эти вопросы я получу уже завтра. А пока следует как следует отдохнуть и подготовиться к предстоящей встрече. Что бы ни ждало нас впереди, я должен быть готов встретить это во всеоружии. Устроившись в кресле, я закрыл глаза, позволяя усталости постепенно овладевать мной. Завтрашний день обещал быть непростым, но я был полон решимости встретить его во всеоружии. Что бы ни принесли с собой гномы, я был готов к любым неожиданностям. Постепенно сознание начало затуманиваться, и я провалился в беспокойный сон, полный тревожных предчувствий. Гном сидел в гостевых апартаментах человеческого форта, ожидая прибытия владыки. Его товарищи расположились рядом, их лица были серьезные и сосредоточены. Утро только занималось, но в комнате уже царила напряженная атмосфера. Бруннер поправил свою бороду, обдумывая предстоящий разговор. Он знал, что от его слов и действий будет зависеть многое, судьба их народа, возможность заключения выгодного союза, а может и война. Нервное ожидание сжимало сердце, но гном старался держать себя в руках, демонстрируя спокойствие и уверенность. Товарищ Бруннер тихо покашлял, привлекая внимание товарищей. «Мы должны быть готовы ко всему», — произнес он, его голос звучал глухо и напряженно. «Человеческий владыка может оказаться жестким переговорщиком. Нам нужно держать ухо востро и не поддаваться на провокации». Старый гном кивнул, его седая борода слегка подрагивала. «Не поспоришь, король возлагает на нас большие надежды, нам нельзя ошибиться». Бруннер сжал кулаки, чувствуя, как нарастает волнение. Они проделали долгий путь, чтобы достичь этих стен, и теперь от них зависело будущее их народа. Он украдкой бросил взгляд в окно, за которым виднелись величественные башни форта. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вошел слуга. Его лицо было серьезным, но в глазах читалось волнение. «Господа гномы, владыка готов принять вас. Прошу следовать за мной». Бруннер поднялся с места, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. Он обменялся быстрыми взглядами с товарищами, и они, не произнеся ни слова, направились за слугой. Коридоры форта казались бесконечными, их шаги гулко отдавались под сводами. Бруннер старался держаться прямо, не показывая своего волнения. Он знал, что сейчас от него зависит очень многое, и он не имеет права на ошибку. Наконец, они достигли массивных дубовых дверей, украшенных резными узорами. Слуга остановился и, поклонившись, распахнул их. «Прошу, господа гномы, владыка ждет вас». Бруннер сделал глубокий вдох и первым шагнул вперед. Его товарищи последовали за ним. Они оказались в просторном зале, заставленном дорогой мебелью. На возвышении, на резном троне, восседал человеческий владыка. Его взгляд был холодным и пронизывающим. Седая борода пышно обрамляла все еще мужественное лицо старика. Бруннер медленно, стараясь не торопиться, он приблизился к трону и, склонив голову в почтительном поклоне, произнес: «Владыка, мы прибыли сюда по поручению короля Казадора, повелителя Каракозула. Он желает заключить с вами союз, который принесет пользу нашим народам. Человеческий владыка чуть заметно кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. «Я слушаю вас, гном. Что предлагает ваш король?» Бруннер сделал шаг вперед, чувствуя, как участилось его сердцебиение. Теперь начиналась самая ответственная часть переговоров, от которой зависело будущее их народа. Он знал, что должен быть предельно убедительным и дипломатичным, чтобы склонить владыку к выгодному для гномов соглашению. Собрав все свое мужество, Бруннер начал излагать предложение короля Казадора, надеясь, что его слова найдут отклик в сердце человеческого правителя. Переговоры шли долго и напряженно. Гномы, по очереди выступая, старались найти общий язык с владыкой, предлагая ему выгодные условия союза и одновременно одаривая короля людей щедрыми подарками. Они боялись, что малейшая ошибка или неосторожное слово могут разрушить все их планы, поэтому каждое предложение взвешивалось и обдумывалось. Владыка слушал их, не проявляя ни малейших эмоций. Его лицо оставалось непроницаемым, и гномы не могли понять, о чем он думает. Временами он задавал уточняющие вопросы, внимательно изучая каждое слово. Бруннер чувствовал, как нарастает напряжение, но старался держать себя в руках, не выдавая своего волнения. Наконец, после долгих часов переговоров, владыка поднял руку, призывая к тишине. «Я внимательно выслушал ваши предложения, гномы», — произнес он, его голос был ровным и спокойным. «Ваш король предлагает весьма интересные условия союза. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Я дам вам ответ завтра». Обменявшись быстрыми взглядами с другими гномами, Бруннер склонил голову в почтительном поклоне. «Мы будем ждать вашего ответа, владыка», — произнес он, стараясь, чтобы его голос звучал твердо и уверенно. Человеческий правитель кивнул, давая понять, что аудиенция окончена. Гномы развернулись и направились к выходу, их шаги гулко отдавались под сводами зала. Вернувшись в гостевые апартаменты, Бруннер тяжело опустился на стул, чувствуя, как дрожат его руки. Гномы молча последовали его примеру, их лица были серьезные и напряжены. «Ну что ж, теперь остается только ждать», — произнес старый гном, его голос звучал устало. «Надеюсь, владыка примет наши условия». Бруннер кивнул, стараясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Да, нам остается только ждать. Надеюсь, что король не ошибся, доверив нам это важное дело. Мы сделали все, что могли». Третий гном тяжело вздохнул, его взгляд был обращен к окну, за которым виднелись башни человеческого форта. «Будем надеяться, что так и есть, ведь от этого решения зависит будущее нашего народа». Бруннер кивнул, соглашаясь с товарищем. Он понимал, что сейчас им остается только ждать и молиться. Гном тяжело вздохнул, чувствуя, как напряжение сковывает его тело. Время тянулось мучительно медленно. Гномы сидели в напряженном молчании, каждый погруженный в свои мысли. Бруннер старался держать себя в руках, не выдавая своих эмоций. Наконец, дверь распахнулась, и в комнату вошел слуга. «Господа гномы, прошу следовать за мной». Они снова достигли массивных дубовых дверей, украшенных резными узорами. Слуга остановился и, поклонившись, распахнул их. «Прошу». Бруннер сделал глубокий вдох и первым шагнул вперед. Его товарищи последовали за ним. Они оказались в том же просторном зале, где проходили переговоры. «Владыка, мы готовы выслушать ваше решение». Человеческий владыка чуть заметно кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. «Гномы, я внимательно изучил ваши предложения и пришел к выводу, что союз с вашим королем Казадором может быть весьма выгодным». Глава 29. Сумерки опускались на горные хребты Каракозула, окутывая их мрачной пеленой. Ветер, завывая в ущельях, нес с собой запах гари и крови. Небольшой отряд гномов, ведомый Диркой, одним из станов короля Казадора, отчаянно оборонял подступы к рудникам, которые по приказу монарха должны были любой ценой удержать. Земли предков, земли гномов. Дирк, закованный в тяжелые доспехи, стоял во главе своих воинов, сжимая в мозолистых руках боевой топор. Его суровое лицо, изрезанное шрамами, было сосредоточено и непреклонно. Он знал, что их шансы на победу невелики, но отступать было некуда. Рудники Каракозула были жизненно важны для королевства гномов, и их падение могло обернуться катастрофой. Вокруг гремел бой. Гоблины и орки, орды которых, казалось, не знали конца, яростно атаковали позиции гномов, стремясь прорваться к богатым залежам руды. Воины Дирка, закаленные в сотнях сражений, отчаянно отбивали натиск врага, но их ряды редели с каждым мгновением. Тан, наблюдая за ходом битвы, видел, что силы не равны. Его воины сражались с отчаянной храбростью, но численное превосходство противника неумолимо брало свое. Один за другим гномы падали, сраженные вражескими клинками и стрелами. Дирк понимал, что рано или поздно их оборона будет прорвана, и тогда рудники падут. Внезапно в ряды гоблинов ворвался огромный тролль, сокрушая все на своем пути. Его мощные удары сметали гномов, словно тех и не было. Изломанные тела гномов отбрасывали к скалам и бились об серую громаду. Дирк, видя, что его воины не в силах справиться с этим чудовищем, бросился вперед, намереваясь сразиться с ним лично. Схватка была яростной и беспощадной. Тан, обрушивая на тролля град ударов своего топора, сражался с ожесточением раненого зверя. Его доспехи трещали под градом сокрушительных ударов, но Дирк не отступал. Он знал, что если падут рудники, то гномы потеряют все, и падение их крепости будет лишь вопросом времени. Тан едва успевал уворачиваться и парировать, его топор сверкал в воздухе, высекая искры. Но чудовищная сила тролля была неумолима, и Дирк чувствовал, как его силы на исходе. Внезапно тролль нанес особенно мощный удар, от которого топор Дирка вылетел из его руки. Тан отступил, пытаясь выиграть время, но тролль неумолимо надвигался, занося свою дубину для решающего удара. В этот момент Дирк вспомнил об отравленных кинжалах, спрятанных за пазухой. Быстрым движением он выхватил один из них и метнул в глаз чудовища. Тролль взревел от боли и ярости, выронив дубину. Дирк воспользовался замешательством противника и, подхватив свой топор, нанес серию молниеносных ударов. Клинок вспарывал грубую кожу тролля, обильно окрашиваясь кровью. Чудовище пыталось отмахнуться от Дирка, но яд уже начал действовать, ослабляя его движение. Наконец, после ожесточенной контратаки, тролль рухнул на землю, издав предсмертный хрип. Дирк тяжело дышал, весь в ссадинах и крови, но победа придала ему сил. Он обвел взглядом поверженного врага и почувствовал, как гордость разливается в его груди. Этот бой стал одним из самых трудных в его жизни, но он выстоял. Доспехи Дирка были испачканы в черной кровью, но победа гнома была недолгой. Воспользовавшись замешательством в рядах защитников, орки и гоблины ринулись вперед, прорывая оборону. Дирк, видя, что его воины дрогнули, поднял боевой клич и бросился навстречу врагу, увлекая за собой оставшихся в живых горстку гномов. Их отчаянная контратака на мгновение остановила наступление противника, но силы были слишком неравны. Один за другим гномы падали, сраженные вражескими клинками. Дирк, окруженный со всех сторон, продолжал сражаться, нанося удар за ударом. Его доспехи были изрублены, а тело покрыто ранами, но он не сдавался. Он знал, что если рудники падут, то королевство гномов будет обречено, и пока он жив, он будет сражаться до последнего вздоха. Внезапно, в самый разгар битвы, раздался оглушительный рев. Из-за ближайших скал показались огромные силуэты. Это были автажиры, посланные Казадором на помощь своим верным воинам. Их огненное дыхание обрушилось на ряды врага, сметая все на своем пути. Гоблины и орки, объятые ужасом, в панике бежали, спасаясь от неумолимого возмездия. Дирк, видя, что враг отступает, собрал оставшихся в живых гномов и повел их в контратаку. Их боевые топоры рассекали плоть противника, не оставляя им ни единого шанса. Гномы, воодушевленные неожиданным подкреплением, сражались с удвоенной яростью, отвоевывая каждый дюйм земли. Битва продолжалась до самой ночи. Когда последний враг был повержен, Дирк, тяжело дыша, осмотрел поле боя. Его воины, некогда столь многочисленные, теперь были жалкой горсткой, но они выстояли. Рудники Каракозула были спасены. Дирк, окинув взглядом изрытую воронками землю, усеянную телами врагов, тяжело вздохнул. Прошло несколько дней с тех пор, как Дирк и его отряд отстояли рудники Каракозула. Их победа, хоть и далась им ценой тяжелых потерь, стала важной вехой в противостоянии гномов и их извечных врагов, орков и гоблинов. Однако Тан понимал, что это лишь временная передышка. Враг, несомненно, вернется, и на этот раз в еще большей силе. А гномов было мало, в последнее время орки все чаще и чаще приходили из-за пустошей, все более многочисленные и свирепые. Оставив уцелевших воинов укреплять подступы к рудникам, Дирк отправился в Каракозул, чтобы доложить королю Казадору о ходе битвы и, возможно, выбить мизерные подкрепления. Монарх, выслушав его рассказ, нахмурился. Он знал, что рано или поздно орки и гоблины попытаются вновь захватить рудники, а гномы не могут позволить себе потерять этот важнейший источник ресурсов. «Ты сражался доблестно, Дирк», — произнес Казадор, «и я горжусь твоей верностью. Но нам нужно большее, чем просто оборона. Мы должны нанести ответный удар, чтобы раз и навсегда сломить волю врага. Ваше Величество, не мудрее ли дождаться возвращения Бруннера? Возможно, люди бы могли нам помочь. Я сомневаюсь. Даже если новые люди будут благосклонно к нам настроены, максимум чего мы добьемся это торговый договор и, возможно, договор об взаимном нейтралитете, но на этом все. Вступать в войну они не станут, ни зачем. Впрочем, и этого достаточно, то что они у себя выбили орков и вычистили все от зверолюдов уже добрый знак, это в разы ослабило натиск тварей, и мы можем не опасаться нападения с запада. Так что, мы будем действовать самостоятельно. Тан кивнул, понимая замысел короля. Он знал, что гномы не могут вечно отсиживаться за стенами Каракозула, ожидая очередного нападения. Пришло время перейти в наступление. Казадор призвал к себе военачальников и начал разрабатывать план контрнаступления. Они должны были нанести сокрушительный удар по ордам гоблинов и орков, уничтожив их базы и лишив возможности вновь напасть на рудники. Это будет рискованная и кровопролитная кампания, но другого выхода не было. Дирк, выслушав план короля, сжал рукоять своего топора. Он знал, что впереди их ждет тяжелая битва, но был готов встретить ее во главе своих воинов. Гномы не могут отступить, ведь на кону стоит само существование их твердыни, дома. Вскоре армия Каракозула выступила в поход, сотни закаленных в боях гномов, ведомые Дирка и другими танами, двинулись вглубь гор, намереваясь разгромить вражеские силы в их логове. Впереди их ждали жестокие сражения, но они были готовы к ним, ведь на кону стояла судьба их родины. Армия гномов Каракозула двигалась вглубь гор, приближаясь к логову своих извечных врагов, орков и гоблинов. Дирк, возглавлявший один из отрядов, напряженно вглядывался в окружающие скалы, ожидая нападения. Он знал, что противник наверняка уже обнаружил их приближение и готовится к битве. Внезапно, из-за ближайших утесов, показались первые вражеские разведчики. Гоблины, заметив гномское войско, тут же скрылись в расщелинах, спеша предупредить своих соплеменников. Дирк понял, что битва неминуема, и приказал своим воинам приготовиться к схватке. Вскоре, со всех сторон, на гномов обрушились орды гоблинов и орков. Их дикие вопли и лязг оружия эхом разносились по ущельям. Гномы, сомкнув ряды, встретили врага стеной стальных доспехов и боевых топоров. Завязался ожесточенный бой, но численное превосходство противника давало о себе знать. Несмотря на отчаянное сопротивление гномов, орки и гоблины медленно, но верно теснили их назад. Дирк понимал, что если ситуация не изменится, они рискуют оказаться в окружении. Дирк рубил направо и налево, его топор, словно молния, сверкал в свете костров, разя врагов один за другим. Рядом с ним сражались другие таны, каждый из них был грозным воином, способным один противостоять целой армии. Но численное превосходство врага было подавляющим. Гоблины и орки, словно бесконечная волна, накатывали на гномов, пытаясь смять их ряды. Воздух сотрясался от звона стали, рева чудовищ и отчаянных криков раненых. Они сражались уже много часов, и усталость начинала брать свое. Внезапно впереди показалась огромная фигура. Это был вожак орков, чудовищных размеров существо, облаченное в доспехи, усыпанные черепами его жертв. В его руках был зажат массивный боевой молот, способный раздробить даже самую прочную броню. Дирк сжал рукоять своего топора и двинулся навстречу врагу. Их оружие столкнулись с оглушительным звоном, и началась ожесточенная схватка. Гном и орк обменивались мощными ударами, каждый из которых мог стать смертельным. Дирк сражался, словно одержимый, вкладывая в каждый удар всю свою ярость и отчаяние. Наконец, ему удалось нанести решающий удар. Его топор пробил доспехи орка и глубоко вошел в его тело. Чудовище издало последний, полный агонии рев и рухнуло на землю, подняв облако пыли. Гоблины и орки, потеряв своего предводителя, начали отступать. «Вперед, братья!» — прогремел голос Дирка. «Не позволим им уйти!» Гномы с новой силой ударили по врагу, сминая его ряды. Дирк, возглавляя их, рубил направо и налево, не давая противнику ни единого шанса. Постепенно ущелье очищалось от орд гоблинов и орков, которые в панике бежали прочь. Когда последний враг скрылся в темноте, гномы издали победный клич. Они стояли, тяжело дыша, но гордые и непоколебимые. Дирк обвел взглядом своих воинов и почувствовал, как на его сердце легла тяжесть. Многих из них он знал с детства, они были его братьями, соратниками, друзьями. И сегодня многие из них навеки остались лежать на этом поле брани. Они отстояли последний оплот своего народа, защитили тех, кто укрылся за стенами крепости. Теперь у гномов появился шанс на выживание, пусть и призрачный. Он поднял топор и обратился к своим воинам. «Братья, орды врага не оставят нас в покое, они будут снова и снова пытаться сокрушить нас, но мы не сдадимся. Мы будем сражаться, пока в наших жилах течет хоть капля крови». Его слова были встречены громкими криками одобрения. Гномы, воодушевленные речью своего предводителя, вновь сжимали рукояти своего оружия, готовые встретить любую новую атаку врага. Дирк окинул взглядом ущелье, усыпанное телами поверженных врагов. Впереди их ждали новые битвы, новые испытания. Но он был уверен, что его народ выстоит. Они, гномы, дети гор, и они не сдадутся, пока хоть один из них останется в живых. Еще несколько дней с той решающей битвы в ущелье. Гномы, возглавляемые Таном Дирком, отстояли свой последний оплот, но они знали, что это лишь временная передышка. Орды гоблинов и орков, потерпев поражение, вернутся, и на этот раз их будет еще больше. Мерзкие, зеленые твари не заканчивались. Хирт под командованием Дирка сжигали базы и небольшие стоянки орков. Дирк созвал военный совет, на котором присутствовали другие таны. Они обсуждали, как лучше подготовиться к неизбежной атаке. «Нам нужно укрепить стены, усилить гарнизон и запастись провизией», — говорил старый тан, хмуро глядя на карту. «Враг не оставит нас в покое, он будет снова и снова пытаться сокрушить нас». «Верно», — кивнул Дирк, — «но у нас мало времени. Враг уже собирает свои силы, и скоро они обрушатся на нас всей своей мощью. Тогда нам нужно действовать быстро и решительно», — вмешался молодой тан. «Мы должны привлечь все доступные ресурсы, чтобы укрепить наши позиции». Они долго обсуждали стратегию обороны, распределяя задачи между собой и своими воинами. Гномы работали без устали, возводя новые укрепления, ремонтируя стены, пополняя запасы провизии и оружия. Но вскоре стало ясно, что их усилия тщетны. Орды врага, словно черная туча, снова надвигались на ущелье, их было в десятки раз больше, чем в прошлый раз. Гоблины и орки, жаждущие крови и разрушения, осадили крепость гномов, окружив ее со всех сторон. Начались тяжелые дни осады. Гномы отбивали одну атаку за другой, но враг, казалось, был неиссякаем. Их стрелы и камни градом сыпались на защитников, пробивая даже самые прочные доспехи. Многие воины гномов погибали, защищая свой последний оплот. Дирк, возглавляя оборону, сражался, словно лев, вдохновляя своих соратников на новые подвиги. Рядом с ним бились другие таны, каждый из которых был грозным воином. Но даже их мастерство и отвага не могли переломить ход битвы. Осада длилась уже несколько недель, и запасы провизии в крепости стремительно таяли. Гномы начали испытывать голод, а их силы иссякали. Дирк понимал, что рано или поздно они не смогут больше сопротивляться. Однажды ночью, когда защитники крепости, измученные бесконечными схватками, пытались урвать хоть немного отдыха, Дирк созвал военный совет. Его лицо было серьезным и озабоченным. «Братья», — начал он, — «я не могу больше скрывать правду. Орков все больше и больше. Мы не имеем возможности двигаться дальше». Таны молчали, понимая всю тяжесть ситуации. Они знали, что отступать некуда, за их спинами были женщины, дети и старики, которых они поклялись защищать. «Что ты предлагаешь?» — тихо спросил старый тан. Дирк тяжело вздохнул. «Остановиться здесь и держать орков тут, пока у нас хватит сил. Но это безумие!» — воскликнул молодой тан. «У нас нет выбора», — твердо сказал Дирк. «Если мы сглупим и пойдем дальше, то все погибнем. Нужно стоять здесь. Я уже послал гонца к королю. Он должен прислать еще воинов». Таны переглянулись, понимая, что Дирк прав. Они знали, что шансы на успех невелики, но другого выхода не было. «Хорошо», — кивнул старый тан. «Немедленно», — сказал Дирк, — «нужно собрать всех, кто еще способен двигаться, и возводит временные укрепления. Это самое узкое место в ущелье». Таны согласно кивнули. Они понимали, что это отчаянный шаг, но другого выбора у них не было. Ночью в ущелье закипела работа. Гномы, измученные бесконечными боями, строили крепостицу, которая встанет в горле у зеленокожих. Они понимали, что их ждет, но были готовы сражаться до последнего. Сотни гномов, под руководством танов, возводили новые укрепления, готовясь к неизбежной осаде. Дирк, сурово нахмурив брови, обходил строящиеся укрепления, внимательно следя за ходом работ. Он понимал, что времени у них в обрез. Враг уже собирал свои силы, готовясь обрушить на них всю свою мощь. И гномы должны были успеть возвести надежные оборонительные сооружения, способные выдержать натиск орд гоблинов и орков. Рядом с Дирком шагали другие таны. Их лица были серьезны и сосредоточены, но в глазах горел огонь решимости. Гномы работали без устали, вбивая в землю массивные бревна, укрепляя стены и возводя башни. Звон молотов и скрежет инструментов нарушали тишину ночи, словно предвещая грядущую битву. Дирк внимательно осматривал каждый участок возводимых укреплений, давая указания, поправляя и направляя своих воинов. Он знал, что малейшая ошибка или недоработка могут стоить им жизни в грядущей схватке. Время неумолимо бежало вперед, а работы все не было конца. Гномы, измученные непрерывным трудом, с трудом сдерживали зевоту. Но они не позволяли себе расслабиться, ведь от их усилий зависела судьба всего их народа. Наконец, когда на востоке забрезжил первый свет, Дирк удовлетворенно кивнул. Новые укрепления были готовы, и теперь они могли дать достойный отпор врагу. «Отлично поработали, братья», — громко произнес он, обращаясь к своим воинам. «Теперь мы готовы встретить орды зеленокожих». Его слова были встречены громкими одобрительными криками. Гномы, ободренные успешным завершением работ, сжимали рукояти своих топоров и молотов, готовые в любой момент ринуться в бой. Но внезапно тишину ущелья разорвал дикий рев. Дирк, обернувшись, увидел, как из темноты ущелья выплывают первые ряды врага, тысячи уродливых гоблинов и свирепых орков, вооруженных грубыми топорами и ржавыми мечами. «Они напали раньше, чем мы ожидали», — воскликнул Торин, хватаясь за рукоять своего боевого молота. Дирк сжал рукоять своего топора, чувствуя, как адреналин начинает бурлить в его жилах. «Братья, мы должны любой ценой удержать эти рубежи, к стенам, назад». Внезапно, на вершине скалы, возвышавшейся над ущельем, появилась высокая фигура. Это был старец, облаченный в длинные одежды, с посохом в руках. Его седые волосы и борода развивались на ветру, а в глазах горел яркий огонь. Старец поднял свой посох, и в небо взметнулись языки пламени. Они обрушились на ряды гоблинов и орков, испепеляя их дотла. Воздух сотрясался от оглушительных раскатов грома, а по телам врагов пробегали разряды электрического тока. Гномы, ошеломленные этим зрелищем, на мгновение замерли, не веря своим глазам. Дирк, увидев, что силы гномов воспрянули духом, старец на скале продолжал обрушивать на врага свою огненную ярость, помогая гномам. Зеленокожие дрогнули и отступали, попутно превращаясь в пыль. Дирк, тяжело дыша, оглянулся и увидел, что старец исчез, словно растворившись в воздухе. Кто же был этот таинственный спаситель? Подумал Дирк, но сейчас у него не было времени на размышления. Нужно было как можно скорее найти убежище и позаботиться о своих раненых. Глава 30. Ветер свистел в ушах, пока я шагал по извилистой горной тропе, крепко сжимая в руке посох из древесины божественного дуба, источающий едва уловимый аромат магии. Посох был низкоуровневой безделушкой, тем не менее, для зеленокожих аборигенов этого вполне хватало, с избытком. Передо мной простирались величественные пики, их вершины терялись в облаках, а под ногами хрустел гравий. На этот раз я был один в этом суровом, но прекрасном краю, отправившись по следам орочьего войска, которое совсем недавно прошло этими местами. Всего час назад я обрушил на них свой гнев, призвав из небес ревущий огненный смерч, что испепелил дюжину тварей. Теперь я спешил, надеясь, что гномы, живущие в этих горах, уцелели после моей яростной атаки. Я ведь вызвался помочь местным жителям в борьбе с ордами орков, опустошающих эти земли, и не хотел бы, чтобы мои действия навредили тем, кому я пришел на помощь. Подняв посох высоко над головой, я сосредоточился, и из его навершия вырвались сферы разведки, шаровые молнии, устремившиеся ввысь, чтобы дать мне обзор на многие мили вокруг. Их голубоватое свечение озарило склоны гор, позволяя мне высмотреть любое движение. И вот я увидел еще одну большую группу орков, бегущих прочь, словно спасаясь от моего гнева. Напрягшись, я кастанул несколько огненных копий, и через мгновение твари превратились в пепел, развеянный порывами ветра. Продолжая свой путь, я думал о том, что ждет меня впереди. Орки, должно быть, уже успели разнести по всей округе весть о моем появлении, и теперь, возможно, стягивают свои силы, чтобы дать мне бой, что, откровенно говоря, меня устраивало. Хотелось скорее с ним покончить и отправиться с аудиенцией к местному королю. Тропа становилась все круче, а воздух все более разреженным. Впрочем, с моим телом мне это было нипочем, и я шагал вперед, ни на секунду не теряя бдительности. Впереди показались клубы дыма, поднимающиеся над деревьями. Сжав посох крепче, я осторожно двинулся вперед, готовый в любой момент применить свою магию. Предо мной открылась картина настоящего побоища: обугленные тела, разбросанное оружие и доспехи. Огненные копья поработали на славу, больше дюжины орков превратились в грибное жаркое. Для надежности я выпустил из ладони поток синего пламени, трупы вновь занялись огнем. Осторожно ступая между телами, я внимательно вглядываюсь в окружающие скалы. Орки могли устроить засаду в любом месте, надо быть осмотрительнее. Но пока тишина вокруг была нарушена лишь шумом ветра и треском сухих веток под моими ногами. Я остановился, рядом был пещерный грот, очень даже подозрительный. От греха подальше я запульнул внутрь огненный шар, и не прогадал. Из пещеры показались рослые силуэты, целая орда орков, вооруженных до зубов, выходила из-за поворота тропы. Их было не меньше сотни, и они, увидев меня, издали дикий боевой клич. Сжав зубы, я поднял посох, готовясь дать им достойный отпор. Орки неслись ко мне, размахивая огромными топорами и кривыми мечами, их глаза горели жаждой крови. Сосредоточившись, я взмахнул посохом, и из его навершия вырвались сразу несколько огненных плеток, устремившихся прямо в гущу врагов. Раздались дикие вопли, когда твари, объятые пламенем, падали замертво. Тем тварям, что не повезло идти первыми, располовинило торс надвое, или пообрубало ноги. Однако орки не дрогнули и продолжили свое стремительное наступление. Я стоял, отбиваясь от их ударов, выставив перед собой ладонь, объятую связками заклинаний, как щит. Их клинки высекали искры, ударяясь о магическую суть, заклятию удавалось сдерживать их натиск. Вдруг краем глаза я заметил движение на склоне горы справа от меня. Быстро обернувшись, я увидел, как из-за валунов выбегает еще один отряд орков, намереваясь зажать меня в клещи. Сжав зубы, я взмахнул посохом, и на этот раз из него вырвался мощный поток огня, хлестнувший по врагам. Их вопли боли и ужаса смешались с треском горящей плоти. Но орки не отступали. Они напирали со всех сторон, осыпая меня градом ударов. Собравшись, я ударил посохом по земле, вложив в удар связку заклятия из стихийного арсенала земляной магии. Ударная волна размотала орков, кого-то из зеленокожих даже порвало от кинетической перегрузки. Ущелье вдруг забрызгало зеленой мерзостью, кроме меня, щит уберег. Новые твари ревя ринулись вперед. Вокруг из-за валунов и других гротов начали появляться новые твари. Меня это начинало злить. Подняв посох, я сосредоточился, ощущая, как по нему пробегают электрические разряды. Сжав зубы, я интуитивно направил поток энергии в навершие посоха, и тот вспыхнул ярким голубым светом. Раздался оглушительный грохот, сопровождаемый яркими вспышками. Земля содрогнулась, когда молнии ударили в землю, разбрасывая во все стороны обугленные тела орков. Их вопли боли и ужаса эхом разнеслись по долине. Не давая врагам опомниться, я обрушил на них еще один удар, на этот раз более мощный. Электрические разряды, словно живые змеи, извивались и плясали среди шатров, поражая все на своем пути. Орки в панике бросались в рассыпную, но спастись им было некуда, они были зажаты между скал, как в ловушке. Сосредоточившись, я направил последний, самый мощный разряд. Земля содрогнулась, когда молния ударила в центр лагеря, вызвав мощный взрыв. Наступила оглушительная тишина. Долина была объята дымом и пылью, но я знал, что ни один из врагов не уцелел. Дым от пожарищ клубился над ущельем, заволакивая небо темными тучами. Среди обгоревших баррикад и разрушенных укреплений гномов лежали тела поверженных врагов, орков и гоблинов, павших от руки неведомого спасителя. Дирк устало опустился на ствол поваленного дуба, устало ссутулившись и измученно смотря куда-то вперед. Его доспехи были изрядно потрепаны, а седая борода запачкана копотью и пылью. Тяжелое сражение закончилось, но победа далась слишком дорогой ценой. Дирк с горечью оглядывал поле боя, где совсем недавно кипела яростная схватка. Казалось, само время застыло в этом опустошенном месте, оставив лишь следы минувшей битвы. К нему доковылял другой Тан, старый седобородый гном. Его усталые глаза внимательно изучали лицо Дирка, словно пытаясь прочитать в нем ответы на невысказанные вопросы. «Ты видел его, Дирк?» — спросил старый гном, протягивая флягу с водой. Дирк благодарно кивнул и сделал несколько жадных глотков, прежде чем ответить: «Да, видел, но сам не знаю, кто он такой, лишь знаю, что без его помощи мы бы не выстояли». Старый Тан задумчиво покачал головой, его взгляд затерялся где-то вдали. «Значит, нам вновь повезло, в очередной раз, но кто он и откуда, остается лишь гадать. Быть может, король нанял его?» Дирк пожал плечами, его усталый взгляд скользнул по разрушенным укреплениям. «Не знаю, но я благодарен ему, кем бы он ни был». Старый гном тяжело вздохнул, его морщинистое лицо омрачилось тревогой. «Да, ты прав», — согласился гном, затем, чуть помолчав, продолжил, сменив тему. «Наши потери велики, и восстановление займет немало времени, но куда большее беспокойство вызывает то, что эти твари решились напасть на наши владения. Они становятся все более дерзкими и организованными. Похоже, за всем этим стоит чья-то злая воля. Как бы ни вышло так, что это очередной Рачивакх, или его предвестник». Дирк помрачнел, его пальцы сжались на рукояти боевого топора. Мрачные воспоминания захлестнули его, с новой силой. «Не каркай, проблемы будем решать по мере поступления. Ладно, ты прав. В любом случае это мало на что повлияет, мы не отступим. Соберем уцелевших воинов и начнем восстановление укреплений. Клянусь бородой Грунги, мы не позволим этим тварям сломить дух гномов». Дирк кивнул. Медленно поднявшись, Дирк направился к остаткам гномьих укреплений. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо в багряные и золотистые тона. В центре лагеря гномов, среди разрушенных укреплений, собрался военный совет. Дирк вместе с другими танами обсуждали сложившуюся ситуацию и планировали дальнейшие действия. «Наши потери велики», — мрачно произнес один из танов. «Многие отважные воины пали в бою». Тан кивнул, его седая борода слегка подрагивала. «Это верно, мы должны действовать быстро. Орки и гоблины, без сомнения, вновь попытаются напасть на наши земли. Мы не можем позволить им застать нас врасплох». Дирк сжал рукоять своего боевого топора, его глаза сверкнули решимостью. «Тогда нам следует немедленно приступить к восстановлению укреплений». Молодой Тан задумчиво потер подбородок. «Но что, если это лишь начало? Что, если за этой атакой стоит нечто большее? Мы должны выяснить, кто направляет этих тварей и с какой целью». Старый нахмурился, его взгляд стал суровым. «Мы не можем ограничиваться лишь обороной. Нам необходимо узнать больше об этой угрозе. Возможно, нам стоит отправить разведчиков, чтобы они выследили след этих орков и гоблинов». Дирк решительно кивнул. «Я возглавлю отряд разведчиков. Мы проследим за передвижениями врага и попытаемся выяснить, кто стоит за этими нападениями». Старый Тан одобрительно похлопал Дирка по плечу. «Возьми с собой самых опытных воинов и отправляйтесь как можно скорее. Мы должны знать, с чем мы имеем дело». Дирк кивнул и быстро направился к своим воинам, чтобы подготовить их к выдвижению. Время не ждало. Отряд Дирка быстро пересекал горные тропы, следуя за едва заметными следами орков. Опытные следопыты умело читали эти следы, словно открытую книгу, выискивая малейшие зацепки, способные привести их к разгадке. Дирк сосредоточенно вглядывался в окружающий пейзаж, его взгляд цепко фиксировал каждую деталь. Внезапно один из разведчиков поднял руку, привлекая внимание Дирка. «Тан, я нашел кое-что интересное». Дирк подошел ближе, его глаза сузились, когда он увидел странные отметины на земле. «Что это?» — спросил он, внимательно изучая следы. «Похоже на следы магии», — ответил разведчик. «Здесь явно было применено какое-то заклинание. Возможно, то, что спасло нас в битве, оставило свой след, и здесь огненные заклинания». Дирк задумчиво кивнул, его пальцы коснулись отметин на земле. «Значит, наш загадочный спаситель оставил за собой след. Интересно». Он поднял взгляд, его глаза сверкнули решимостью. «Продолжайте поиски, не расслабляемся». Отряд гномов двинулся вперед, следуя по едва заметным следам. Дирк шел во главе, его мысли были заняты тайной, скрывающейся за этим нападением. Кто направлял орков и гоблинов? Почему они решились на такую дерзкую атаку? И кто был тем загадочным магом, что явился в самый последний момент, чтобы спасти их? Отряд продвигался все глубже в горы, следуя за едва различимыми следами орков и гоблинов. Тропа становилась все более крутой и извилистой, но опытные гномы уверенно преодолевали препятствия. Внезапно Дирк поднял руку, призывая своих воинов к остановке. Его взгляд был сосредоточен на небольшой поляне, где виднелись странные отметины и обугленные останки орков. «Посмотрите, тихо произнес он, их как будто вплавило в землю. Один из разведчиков подошел ближе, внимательно изучая следы. Да, так и есть. Маг явно сильный, кроме огня, похоже, он умеет манипулировать молниями. Две школы одновременно — это большая редкость, если это вообще возможно, конечно. Следы ведут дальше в горы. Дирк нахмурился, его пальцы сжались на рукояти боевого топора. Значит, наш загадочный маг продолжает оставлять за собой след. Разведчик кивнул, его седая борода слегка подрагивала. Похоже на то, но куда он может нас привести? Дирк окинул взглядом окружающие скалы, его глаза сузились. Не знаю, но мы должны продолжать поиски. Отряд гномов двинулся вперед, осторожно продвигаясь по горной тропе. Дирк шел во главе, его взгляд внимательно изучал каждую деталь окружающего пейзажа. Чем дальше они продвигались, тем больше следов магии они находили. Дирк сжимал рукоять топора, готовый в любой момент вступить в бой. Они вышли к месту очередного побоища, внезапно перед ними открылся небольшой вход в пещеру, окруженный странными символами и следами ударов молний. Дирк остановился, его взгляд внимательно изучал эти древние начертания. «Это место, оно пропитано магией», — тихо произнес он, его пальцы коснулись одной из рун. Гном подошел ближе, его седая борода слегка подрагивала. Отряд осторожно вошел в пещеру, их шаги гулко отдавались в темноте. Дирк шел впереди, его боевой топор наготове, готовый в любой момент отразить возможную угрозу. Они вошли в большой зал и обомлели от увиденного, больше сотни тел орков и гоблинов обгорелых и сплавленных вместе. Дирк вернулся в лагерь гномов, его лицо было серьезным и озабоченным. Собрав всех танов, он доложил о результатах разведки. «Мы не нашли следов живых орков и гоблинов на многие мили вокруг», — начал Дирк. «Похоже, твари разбежались после нашей последней схватки. Но вместо этого мы обнаружили множество следов магии, кучу изуродованных тел зеленокожих». Один из танов задумчиво погладил свою седую бороду. «Значит, наш загадочный спаситель тоже очень сильно не любит граби». Дирк кивнул, его взгляд был полон тревоги. «Да, я думаю, что так и есть. Но меня тревожит сила этой магии. Ветер магии в этих краях обычно слаб, а здесь следы заклинаний настолько явные, будто маг использовал невероятно мощные чары». Гномы согласно закивали головами, их лица омрачились беспокойством. Внезапно сбоку раздался спокойный голос. «Ты прав, гном». Все обернулись и обомлели. Рядом с ними сидел седовласый старик, его глаза сверкали древней мудростью. Гномы мгновенно схватились за оружие, но старик даже не пошевелился. Дирк выступил вперед, его глаза сузились. «Кто ты такой, старик? И как ты оказался здесь?» Старик хмыкнул и небрежным движением руки обратил оружие гномов в пыль, окончательно повергая их в ступор. «Я тот, кто спас вас, глупцы», — спокойно ответил он. «Я маг, что явился на помощь в решающий момент». Казадор облачался в свои тяжелые боевые доспехи, готовясь к последней обороне своей неприступной твердыни. Его сердце тяжело билось в груди, пока оруженосцы помогали ему натягивать пластины брони, закрывая каждый уязвимый участок тела. Казалось, время замедлило свой бег, и каждое движение давалось с невероятным усилием. Вестей от его тана Дирка не было достаточно долго, и король опасался, что судьба отряда, который он послал, была печальной. Но, сверх того, не было сведения и от посланника Бруннера, которого он отправил наладить связь с новым королевством людей. Это тревожило короля, ведь он надеялся, что союз с людьми поможет ему в грядущей битве. Застегивая последние пряжки, Казадор почувствовал, как груз ответственности давит на его плечи. Он знал, что этот день может стать последним для него и его народа. Но король был непреклонен в своей решимости защитить свою землю любой ценой. Внезапно, в его покои зашел запыхавшийся вестовой и сообщил, что к их твердыне идет войско Дирка. Удивленный король всех растолкал и выглянул из бойницы. Действительно, внизу ущелья, в сторону ворот, шел отряд Дирка, сильно сократившийся, но тем не менее не сломленный. Но что-то привлекло внимание короля. Рядом с Дирком, во главе колонны, шел кто-то высокий, человек. Казадор затребовал подзорную трубу и всмотрелся в приближающуюся процессию. Да, это был человек, но не простой. Судя по всему, это был могущественный волшебник. Король нахмурился, пытаясь понять, что могло произойти с его отрядом, если они привели с собой такого могущественного союзника. Неужели ситуация настолько отчаянна, что они вынуждены были прибегнуть к помощи чародея? Да и вообще, Откуда он тут вообще взялся? Хотя неважно, напротив, это на руку гномам. Дирка и его воины лишними не будут, а мощь мага будет очень кстати. Казадор отошел от больницы и окинул взглядом свои покои. Здесь, в этих стенах, он провел большую часть своей жизни, руководя своим народом и защищая их от врагов. Теперь же ему предстояло принять последний бой, который решит судьбу Каракозула. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как тяжесть доспехов давит на его плечи. Но король был готов, готов встретить врага лицом к лицу и сражаться до последнего вздоха. Его народ, его земля, его наследие – все это было на кону, и он не мог позволить себе проиграть. Казадор вышел из своих покоев, его тяжелые шаги гулким эхом разносились по коридорам крепости. Воины, увидев своего короля, выстроились в ряды, готовые следовать за ним в бой. Их лица были суровы, но в глазах горел огонь решимости. Они были готовы сражаться и умереть за свою родину. Король Казадор поднял руку, призывая к тишине. Его голос, хриплый и полный решимости, разнесся по всем уголкам крепости. «Сыны Каракозула, сегодня нам предстоит последняя битва за наш дом, за нашу землю. Враг приближается, но мы встретим его во всеоружии. Мы будем сражаться до последнего вздоха, ибо наша судьба – защищать эти стены любой ценой. Сегодня мы покажем всему миру, что значит быть воином Кхазад». Его слова были встречены громким боевым кличем, который, казалось, сотрясал самые основы крепости. Воины, преисполненные решимости, готовились к обороне Каракозула. Король Казадор вернулся к бойнице, поглядывая в приближающееся войско Дирка и таинственного волшебника. Глава 31. Огромный зеленый поток шел впереди, прорываясь через серые скалы и ущелья. Орки рокотали и ревели. На возвышении стоял огромный орк с огромной секирой вместо правой руки. Гигантская зеленая тварь покрикивала на своих слуг и довольно часто прикладываясь к бочке с пивом. «Живее, слабаки! Мы идем бить мелких карликов. Постукаем их всех. Заберем золотишко мне. Быстрее, вонючее дерьмецо скриговое!» В очередной раз, приложившись к бочке с пойлом, рычий босс срыгнул и метнул ее в голову одного из своих приспешников. Деревянная тара разбилась вдребезги, впрочем, сделанная гномами бочка без труда снесла голову несчастному. Орк расхохотался, как и другие зеленокожие. Отсмеявшись, рычий босс пошел дальше. Орда скоро доберется до твердыни гномов и сотрет с лица земли, а дальше они пройдутся по юдишкам и налутают много денег. Так мало гномов вернулось домой. Воинов Дирка было меньше в половину, граби забрали многих воинов. Главные ворота твердыни тяжело застонали, скрипнули стальные детали, и, грохнув ставни, закрылись, принимая последним гномов внутрь. Сотни гномов лежали раненые или смертельно уставшие, пространство надвратной арки превратилось в госпиталь. Гномы короля подбежали оказывать им помощь. Казадор же стоял в окружении свиты и пытался глазами отыскать Дирка и того мага. «Господин, они вон там!» Телохранитель Казадора укащит рукой в сторону, и действительно у самих ворот стоял Дирк, и он о чем-то говорил с привратником. Маг же стоял чуть в стороне, безмятежно поглядывая на гномов и окружавшие его стены надвратной арки. «Дирк, король подошел», — сквозь расступившуюся толпу гномов. Гномий воитель, заметив короля, поклонился. «Рад, что ты жив. Кто наш новый знакомый, друг или враг?» «Ваше Величество, это людской чародей, прибывший с юга и присланный Бруннером. Переговоры увенчались успехом». Гном, поклонившись, указал пятерней в сторону человеческого мага. Выслушав, Казадор кивнул и уже повернулся к человеку. Чужестранец был довольно высокий, так что королю гномьего королевства приходилось смотреть, чуть задрав голову. «Здравствуй, уважаемый чародей, я обязан тебе и твоему повелителю за оказанную помощь. Позволь передать слова искренней благодарности твоему королю и тебе». Гном кивнул одному из своих воинов, тот, поклонившись в ответ, вручил магу увесистый мешок с золотом. «Это моя благодарность, будь уверен, тебя ждет еще немало золота, главное, помогай нам, и будь уверен, твой король будет гордиться тобой. Кстати, я не надеюсь, что твой король сам повел войско, но все же, мне интересно, когда прибудут основные войска. Спасибо, ваше величество». Маг слегка кивнул. Подобный небрежный жест напряг окружающий гномов. Сыны гор были реалистами, и, конечно, де понимали, что их королевство в шатком положении, но все же пренебрежение человеческого чародея нервировало. Сам Казадор решил просто не обращать на это внимания, он обязательно это припомнит, но потом. «Но, я единственный, кого отправили вам на выручку». После сказанного вокруг воцарился удивленный, а местами возмущенный гомон гномов. То есть как это, чародей, при всем уважении, но одного тебя будет мало на целую орду зеленокожих. Ты наверняка силен, как и любой волшебник, но боюсь, сейчас ты переоцениваешь свои силы. Это не так, уважаемый король. Спросите своего Тана, для меня бой с ордой не будет чем-то сложным, он подтвердит. Король гномов направил свой взгляд к Дирку, который все это время стоял рядом. Тан сразу все понял, и без приглашения начал говорить. «Ваше Величество, маг говорит правду. Он уничтожил несколько тысяч зеленокожих, его квалификация более чем правдива». Гном обратно повернулся и задумчиво посмотрел на волшебника, уже совершенно по-другому, с точки зрения применения такого потенциала. Он доверял своему верному Тану, так что сомнения по поводу его слов у него не было. «Хорошо, господин маг, думаю, ваши услуги нам пригодятся». Но речь гном не успел договорить, внезапно на башнях начали бить в набат. Король скорбно закрыл глаза. «Вот и пришли они, орки. Ну что ж, господин маг, не знаю, повезло вам или нет, но сейчас вы получите возможность продемонстрировать свои способности». Гном и махнул через своих поданных и быстро пошел в сторону грубо сваенной кованой лестницы, ведущей наверх, прямо на стены. Остальные гномы, охолонувшись, пошли за своим королем, не как на сетке, а больше как старые волкодавы, гремя и шоркая своими доспехами. Маг вздохнул и, поднявшись, пошел следом за королем и его свитой. Набат продолжал бить, гномьи воины и ополченцы поднимались на стены. Строй, покрытый железом и копьями, заполонили стены. «Барак Хазад! Хазад Аймену!» Со стены раздавались восклики лидеров хирдов. Маг встал рядом с остальными и присвистнул, увидев гигантский зеленый ковер, растянувшийся почти до самого горизонта. Слышался вопль тысяч луженых глоток и стук барабанов, распространяющихся на многие мили вокруг. Король гномов напряженно смотрел вперед, вперев руки в настенные зубья. Рядом стояли его воины и командиры, крутясь вокруг, раздавая команды. Взгляд Казадора нервно бегал по местности, скача от орды зеленокожих к крепости, затем к людскому волшебнику и обратно. Наконец взгляд гнома расфокусировался, став более ясным, чем обычно. «Господин чародей, если вы хотите продемонстрировать силы, то сейчас самое время». Но маг никак не прореагировал, продолжая смотреть на войско наступающих орков. «Чародей, король к тебе обращается». Дирк обратился к магу чуть громче, рассчитывая, что человек не услышал голос монарха из-за гомона, царившего вокруг. «Я сделаю это». Маг, отмерев, обвел остальных воинов взглядом. «Но есть условие». Король изогнул бровь и посмотрел на гостя, и чуть подождав, кивнул. «Какие? Мы в курсе вашей печали по поводу вашей украденной семьи. Наш король готов вам помочь в обмен на вечную верность и вассальную клятву. Также его величество обязуется уничтожить того орка, что украл ваших близких и вашу жену». После сказанного наступила недолгая пауза, которая была сразу же прервана нервным гомоном воинов. «Да как ты смеешь, наглый человек? Титул мага не дает тебе права так говорить с королем. Мы не посмотрим, что ты нам помог, вышвырнем на растерзание орков. Это, наверное, могло бы продолжаться достаточно долго, пока из этого не вышло бы чего-то дурного», но гном воздел руку и рявкнул во мощь своих легких тихо. Крик был настолько громким, что услышали наступающие орочьи порядки и даже на время замешкались. Гномий лидер смотрел на гостя с прищуром, нахмурившись, затем вздохнув, он заговорил. «Даю слово. При свидетелях, если ты сможешь уничтожить орков и найти моих близких, я стану союзником твоего короля и приму его покровительство. На вассальный договор даже не надейся, я тебе его даже под пытками не дам, но добрыми соседями мы будем, даю слово». Сказав это, он повернулся к адъютанту. «Принеси стандартный договор, на случай, если у мага получится». Последнее он выделил особо. «Не стоит, ваше величество. Вот я заранее принес составленные нашими нотариусами договора». Человек достал из небольшой сумки целую связку бумаг, исписанную и соединенную печатями из сургуча. Король хмыкнул и, взяв документы в руки, начал их зачитывать. Прошло не больше минут, несмотря на объемность и, кажется, всеобъемлющий формат договора, который даже затрагивал размер пограничных пошли. Все гномы хорошо разбирались в документообороте. И не мудрено, поскольку всем было известно, бюрократию как явление гномы подарили людям, а они в свою очередь сами же ее и придумали. Дочитав бумаги, гном посмотрел на чародея, а затем на огромную толпу орков, затем снова на чародея. И, видимо, что-то для себя решив, затребовал для себя печать, перо и прочие канцелярские атрибуты. Некоторые гномы протестовали, но король упрямо подавлял их своим авторитетом. Наконец король подписал договор и вручил его магу. «Смотри, маг, если у тебя получится вернуть моих близких, я выполню все предписания договора. Все соблюду до самой паршивой монеты. Но если нет, если ты погибнешь, врага в нашем лице люди, конечно, не найдут. Мы до такого не опустимся, но и друзьями мы вряд ли когда-то будем. Понял?» Взяв бумаги и положив их в неожиданно появившуюся воронку телепорта, мужчина улыбнулся и поклонился, на этот раз как положено. «Отлично, ваше величество. Вся официальная часть соблюдена, а сейчас позвольте мне пойти разобраться с теми орками и вернуть вашу семью». Кивнув, маг взмыл вверх. Гномы ахнули и, задрав головы, смотрели, как человек, планируя по воздуху, аккуратно приземлился на холме, встав на пути наступающей орды орков. Ветер завывал, срывая с горных деревьев последние увядшие листья и гоняя их по пустынной дороге. Стефан стоял на вершине холма, вглядываясь в темнеющий горизонт. Уже совсем орды зеленомордых шли вперед, выбивая из гористого грунта тонны пыли. Гномы смотрели вперед, с безопасности своих каменных высот. «Он сошел с ума», — вздохнул один из танов. «Человек переоценивает свои силы. Просто смешно, он что, возомнил себя героем древности? Я бы не стал торопиться с выводами». Дирк вышел чуть вперед. «Вы просто не видели того, что видел я и мои люди. Да не скрою, возможно, этот бой будет последним для чародея, но он сможет серьезно сократить их число». Гномы задумались и замолчали, смотря на следующий шаг человека. В это же время маг сжал в руке посох, чувствуя, как по венам растекается знакомое ощущение силы. Стефан медленно выдохнул, успокаивая бешено колотящееся сердце. Маг поднял посох, ощущая, как по нему пробегают разряды магической энергии. Он был готов. Вдалеке показались первые отряды орков. Огромные, мускулистые твари с клыкастыми мордами и горящими злобой глазами. Они неслись вперед, размахивая грубо сделанными мечами и топорами, издавая дикие вопли. Стефан сжал посох крепче, ощущая, как магическая энергия наполняет его тело. Пришло время. «Эй, юдишка-мажик, чего тут встал как болван?» Огромный рычий босс шел впереди огромного зеленого вала. «Сейчас я тебя настукаю и засуну твою хреновую палку тебе в гузно. Ты видал, сколько нас тут? Мы идем раздавать большой постук». В ответ маг ничего не стал говорить и молча вскинул руку, и в небо взметнулись сполохи магического пламени. Они устремились к армии орков, окутывая их плотным коконом. Твари завыли от боли, пытаясь вырваться из огненной ловушки, но тщетно. Магический огонь пожирал их, обращая в пепел. Один за другим орки падали, корчась в агонии. Их тела сгорали, издавая зловонный запах горелой плоти. Стефан не отводил взгляда, наблюдая, как умирает враг. Не может быть. Он стер целое войско одним махом. Один из гномов пораженно воскликнул и схватился за голову. Все остальные защитники твердыни тоже были поражены и либо в страхе смотрели на совершенное человеческим чародеем, либо также причитали, удивленные случившимся. Огненный вихрь бушевал, уничтожая все на своем пути. Твари пытались бежать, но магический огонь настигал их, обволакивая и сжигая дотла. Стефан сосредоточенно направлял поток энергии, не позволяя ни одному из врагов ускользнуть. Крики агонии орков разносились по полю боя, заставляя содрогаться даже самых закаленных воинов. Они смотрели, как могучие твари корчатся в огне, умоляя о пощаде. Но Стефан был непреклонен. Он должен был уничтожить врага любой ценой. Король гномов напряженно смотрел, как чародей показывал свою силу, стирая, казалось, неодолимую силу. Что же это такое? Наконец, последний орк упал, обращенный в пепел. Стефан опустил руку, при этом ни малейшей не запыхавшись. Его лицо было спокойным, а глаза горели спокойствием. Маг медленно развернулся и зашагал обратно. Гномы молчали, они были шокированы, смотря на сожженную и развороченную долину. От орков не осталось и следа крови, даже какого-то материального следа не было. Просто обгорелая пустошь. Вся твердыня пребывала в тишине. Маг же довольно бодро дошел до ворот. Но массивные створки не открылись, ни через минуту, ни через две, никто не открывал. Стефан внутренне вздохнул и, скостовав полет, поднялся прямиком на королевское ложе каменной стены. Гномы испуганно расступились и неосознанно схватились за оружие. Хоть это произошло за доли секунды, но это не ушло от внимания людского короля, который был в обществе низкоросликов под личиной старого волшебника. «Кто ты такой?» Голос короля был напряжен. «Или что?» Гномы начали понемногу обступать человека, но набрасываться никто не собирался. Еще бы, видя то, что он сотворил, никто из гномов не хотел испытывать судьбу. «Отвечай!» Низкий гном, закованный в доспехи и с длиннющей бородой до пола. Стефан хмыкнул и скастовал ауру подавления. Все вокруг моментально слегли и осели по стенам и каменным ступеням. «Давайте без глупостей, я вам не враг». Маг подошел к осевшему королю и сел на корточки. «Ваше Величество, я понимаю, возможно, вас немного шокировал уровень силы. Ваше твердолобое упрямство может сыграть с вами злую шутку». В ответ на его слова гном лишь начал активнее вертеть головой. Он был парализован действием заклятия. Даже такого слабого трюка для местных хватило с головой. В родном игровом мире оно было никчемным, работало только на самых низкоуровневых мобов, и то ненадолго. Здесь же действие было весьма эффективным. Тем не менее, король гномов сопротивлялся магии, это впечатляло. Стефан ослабил ауру на гномьем лидере. «Кто ты такой? Если думаешь, что мы глупцы, и поверим, что ты победил целую орду, то не на того напал. Это была какая-то иллюзия, или обманка. Это ты сотворил морок, или еще что-то. Ты жулик и прохвост. Господи, так вот в чем дело». Чародей устало посмотрел на небо и вздохнул. «Я не потерплю ложь. Я достаточно долго живу на этом свете и видел людских и эльфийских чародеев, самых великих. Далее они не были способны на то, что ты якобы сделал. Думал, сможешь забрать мои сокровища с помощью дешевого трюка? Ладно». Чародей, хлопнув по колену, поднялся на ноги. «Не верите мне? Что ж, я пойду и скоро вернусь с вашей семьей. Думаю, тогда вы поверите мне». Сказав это, чародей создал портал и, сняв заклятие, исчез в арке потухнувшего после этого портала. Я вылез из арки телепорта, невдалеке от твердыни гномов. Неугомонный же народец, не верит, тьфу ты.